Глава 29. Наше с Мией дежурство длилось вплоть до ужина, и после не осталось причин откладывать неизбежное. Пока соседка где-то шаталась, я приняла ванну, смывая запах уксуса, переоделась в магическим образом постиранную и высушенную юбку с блузкой, по привычке накинула на плечо сумку и выскользнула из общежития. Преподаватели и прочие сотрудники академии жили в отдельном здании неподалеку. Мне уже доводилось там бывать, правда, тогда визит закончился как раз тем, из-за чего я сейчас тайно кралась на серьезный разговор с собственным куратором. В начале коридора я немного подрастеряла прежнюю решительность. Вообще, с силой воли у меня никогда проблем не было. Однажды мне срочно потребовалось похудеть на 5 килограмм, и я почти ничего не ела несколько дней, чего не советую повторять. Но в присутствии Лайзы Амилоты железный стержень внутри начинал ощутимо подрагивать. Конечно, увлечение мужчиной не сравнить с диетой. Просто мысли в голове вдруг начали запутываться в клубок, похожий на мою прическу по утрам. Я звонко шлепнула себе по бедру, вскинула подбородок и, чеканя шаг, направилась к нужной двери. В конце концов, я пришла сюда, чтобы выслушать объяснение, читай, оправдание, так что волноваться не о чем. Просто поставим жирную точку и перевернем страницу. Стучать не пришлось. Я сходу определила, что дверь не заперта. Из узкой щели просачивался мягкий искусственный свет. «Я вхожу», и с этими словами заглянула в комнату. Хозяин на голос не отреагировал, продолжая сидеть ко мне спиной за письменным столом. Свет настольной лампы желтым ореолом очерчивал силуэт склонившегося над чем-то Амилоты, подсвечивая распущенные волосы. Он выглядел сосредоточенным и увлеченным, так что мне сразу стало любопытно, чем таким он занят в ожидании меня. Подойдя ближе, я, все еще игнорируемая Амилотой, заглянула ему через плечо и увидела клочки черной и коричневой кожи, бусины, цветные шкурки и перья. Если честно, я бы скорее поверила, что он так увлекся перечеркиванием чьих-нибудь домашних заданий, чем рукоделием. «О!» — протянула я, на что Амилота передернул плечами и бросил короткое «Подожди». Я обижаться не стала, прошлась по комнате и, не найдя места лучше, села на кровать. Так мы просидели, каждый в своем углу, еще минут 20, может, больше. Причем молчание не казалось неловким или гнетущим. Я достала из сумки конспекты Мариса и читала, постепенно устроившись с комфортом, подсунув под спину подушку и забравшись с ногами на кровать. А со стороны стола слышались щелчки, с которыми острые ножницы делали надрезы. Наконец Амилота выпрямился, скрипнул стулом и поднялся из-за стола. «Вы быстро разобрались с проблемами на метеобашне», — похвалил он. Видимо, решил зайти издалека. «Мы умеем не только создавать трудности, но и решать их». Я отложила конспекты и переползла на край кровати. Так было удобнее сохранять гордый и неприступный вид. Амилота молча следил за моими передвижениями и не спешил продолжать. «Я тоже уже перегорела темой и начинала подумывать, что зря мы вообще пытаемся к ней вернуться. Слушай, это уже...» «Вообще-то надо было раньше. Мы начали говорить одновременно и одновременно же замолчали. Я буквально слышала, как шуршат мысли в голове, да только без особого толка. Надо попробовать еще раз». Но не успела я сформировать хоть какое-то связное предложение, как Амилота взял на себя инициативу. «В первую очередь хочу сказать, что не имею привычки связываться со студентками». Самая нервная змея у меня на голове встала в боевую стойку и зашипела на него. И я не стала ее успокаивать. То есть то, что я первая, должно меня утешить или обрадовать? «Ты не так поняла». «Да я вообще ничего пока не поняла», — ядовито ответила я и скрестила руки на груди. Защитная поза Амилоте явно не пришлась по душе. Он нахмурился, а его голос стал тверже. «Ты даже не попыталась». Разговор со стремительностью сошедшего с путей поезда летел в пропасть, и мне это не нравилось. Я проглотила возражение вместе с парочкой ругательств и медленно выдохнула. «Хорошо, буду пытаться. Давай начнем сначала». Амилота кивнул, но прежде чем снова заговорить, отошел в сторону и повернулся ко мне боком. Этот маневр я понять могла. Самой так стало спокойнее. «Я родился в племени шайенов в 1842 году. В то время племена находились в состоянии постоянной войны с белыми захватчиками. В ход шло не только оружие, грубая сила и военные хитрости. Наши старейшины прибегли к магии. И так появился особый отряд Хатамитаниу. В других племенах он стал известен как «Люди-псы». Я пораженно слушала это внезапное откровение, параллельно считая, сколько Лайзу лет по факту. Выходило что-то около 200? Вот это я понимаю. Разница в возрасте. «Люди-псы — это же не оборотни?» — уточнила я. «Тогда ты бы курировал звероподобных, а не нас». «Не оборотни, в том понимании, в каком ты могла подумать. Главный шаман Шаенов связал души избранных воинов с призванными духами прерии. Мы стали сильнее, быстрее и свирепее. Отряд Хатамитаниу наводил ужас на врагов и союзников. Там, где мы появлялись, кровь лилась рекой». Повисла пауза, и я поймала себя на мысли, что хочу и подойти, положить руку ему на плечо, и отступить на пару шагов. К такому я себя не подготовила. В любом случае, это не продлилось долго. Чем больше людей убивали Хатамитаниу, тем сильнее становились связанные с ними духи. Им стало не хватать тех жертв, что они получали взамен на свою помощь. И однажды случилась трагедия. Я видела перед собой спину Лайза, и когда он начал поворачиваться, ощутила укол страха. Я не знала, что увижу в его глазах. Трагедия? Это было слишком давно и слишком страшно, чтобы ворошить детали. Люди-псы перестали существовать. А те несколько человек, которые выжили, подчинились духам и стали монстрами, восставшими против своего племени. Кроме тебя. Я погиб в одной из стычек во время войны Красного Облака. Возможно, мне просто повезло, и дух оказался слабее других. Я умер человеком и забрал своего духа с собой. После смерти мы стали одним целым. Ты видела его? Я вспомнила черную зверюгу с горящими глазами, гонявшую нас по кладбищу. То есть у вас получилось что-то вроде симбиоза? Амилота не ответил. Наверное, и так сказал больше, чем собирался. Я даже подзабыла, о чем мы на самом деле собирались говорить, как он внезапно сам к этому вернулся. Магическое воздействие на меня потревожило духа. И в результате звериные инстинкты вышли на первый план. То, что между нами тогда было, произошло на этих самых инстинктах. Но такого бы все равно не случилось, если бы я действительно не хотел. То есть, превратив Амилоту в шпица, я в буквальном смысле разбудила в нем зверя. И мне теперь с этим как-то жить. Для оправдания звучит слишком уж фантастично, пробормотала я. Поэтому поверю. Извини. И ты тоже. Извини, я собиралась подсунуть стакан с отравой другому человеку. Ты пострадал случайно. После взаимных извинений мы оба, кажется, были смущены и не знали, о чем говорить дальше. В самом деле, после смерти я стала чаще руководствоваться эмоциями и порывами, хотя, по сути, дело выеденного яйца не стоило. Подумаешь, переспали. Мы оба свободные, а Милота, в общем и целом, моим вкусам соответствует. И что было, то было. Хорошо, что мы смогли поставить точку без кровопролития и криков, как взрослые люди. «Не думала, что ты такой рукодельный», — я кивнула в сторону стола. «На продажу или для себя?» Амилота резкой смене темы не удивился, а охотно поддержал. «В детстве я учился у нашего шамана делать амулеты, но мужчине в мои времена с рождения была уготована роль воина. Сейчас стало гораздо больше свободного времени на хобби». «Здорово, когда есть хобби». Я взяла в руки лоскут тонкой кожи. «У меня знакомая занималась всяким хендмейдом, а у меня руки не из того места растут». Готовый результат трудов лежал тут же, подвеска из бусин и перьев на длинном кожаном шнурке. Я не удержалась и, как сорока, схватилась за красоту. «Пока это только украшение», — пояснила Милота, встав у меня за спиной. «Чтобы зарядить его на работу, нужно провести обряд». Все равно красиво. Я пропустила легкие пушистые перышки сквозь пальцы и улыбнулась. «Расскажи, что ты еще умеешь делать. Мне интересно». Амилота вздохнул, но я ясно уловила, что в его вздохе нет раздражения. Он принёс плетёную коробку с готовыми изделиями, ещё не прошедшими нужные обряды, и я с восторгом перебирала браслетики, подвески и ожерелья, пока Амилота пояснял, что из чего делалось и для чего предназначалось. Было заметно, что ему приятно говорить об этом, и, как ни крути, увлечённость украшает мужчину. Так я засиделась в гостях допоздна и потом, уже собираясь уходить, вспомнила, что таскаю с собой с обеда. «А такой материал для чего-нибудь сгодится?» Я полезла в сумку и показала Амилоте драконью чешуйку. Отмытая моими руками до блеска, она казалась сделанной из чистого золота. Выгнутая пластина была размером с две мои ладони, и это ещё не самое крупное. С внутренней стороны она тёмная и шершавая, но, может, Амилота найдёт ей применение? Он с первого взгляда определил владельца пластины. «Милхаус потерял?» «Не совсем», — уклончиво ответила я, вспомнив, как мы с Мией отходили бедного ректора железными щётками. «У него ещё линька не прошла, внеплановая». Амилота покрутил в руках чешуйку, поскрёб блестящую часть ногтем и удовлетворённо кивнул. «Отлично. Магические свойства нечеловеческой органики вы будете проходить позже, но за чешуйку такого размера в некоторых мирах можно получить неплохой замок с парой деревень в округе». Я представила себя хозяйкой замка и сотней другой крестьян. И не скажу, что картинка мне не понравилась. «Дарю», — я махнула рукой. «Не уверена, что в ближайшее время мне понадобится свой замок». «Недвижимость всегда в цене, но за чешуйку спасибо». Он бережно завернул подарок в ткань и убрал в шкаф. «Ну, я пойду, наверное. До завтра». «Всего хорошего, Кудряшова». Могу ошибаться, но это едва ли не единственный раз, когда мы разошлись не просто по-хорошему, но почти что друзьями. Я вышла в коридор и обернулась напоследок. Лайс стоял в дверях, расслабленно упираясь плечом в косяк. «Не забудь до конца недели сделать доклад», — напомнил он и усмехнулся. «В библиотеке можно найти много интересного. И будь осторожна на обратном пути». Доклад немного подпортил настроение, но в целом с души как камень свалился. Насвистывая, я спустилась в холл, но застыла, не дойдя до низа пару ступеней. В темноте под лестницей кто-то был. Не знаю, услышал ли он меня, хотя я уж точно не скрывалась, но шуршать перестал. «Кто там?» Любопытство сгубило кошку, так что хорошо, что я не она. Схватившись за деревянные перила, я легко перемахнула через них и приземлилась точно напротив мышки. Осталось только крикнуть «Попался!» Да вот только некому. Под лестницей было пусто, если не считать носка, вызывающе краснеющего на полу. Преодолевая брезгливость, я подняла носок, покрутила и обнаружила на пятке здоровенную дыру с торчащими по краю нитками. Что-то это всё мне напоминает. «Это всё чертовски не вовремя, я вам скажу». Голос я услышала раньше, чем приближающиеся шаги, и выронила носок. Бежать было поздно, выходить навстречу как-то подозрительно, так что я решила затаиться в темноте под лестницей, присела на корточки и, прижимая к груди сумку, превратилась в слух. «Ректор сейчас не в духе. Лучше бы ему пока не знать». Второй говорящий показался мне знакомым, точнее, знакомой. Разве это не куратор человекозависимых, Халиса Мехтеп? «Вы, как всегда, тонко чувствуете ситуацию», — подольстился к ней первый. «Но лучше не откладывать дело в долгий ящик. Не хватало нам ещё вмешательства зоба. Это пятилетие слишком важно для всего факультета». «Всё будет хорошо, не нагнетай». Они уже шли буквально над моей головой, и я зажала себе рот ладонью, чтобы заглушить звук дыхания. «Пошлём Лайза Амилоту проверить, насколько всё плохо». Стук тонких каблучков Халисы затих. «Ничего странного не чувствуешь?» «Нет. На ужин были восхитительные булочки с чесноком и перцем. Весь нюх перебили». «Булочки, значит? Так это от тебя так несёт. Отойди». Они продолжили путь, и я не рискнула выглядывать, чтобы посмотреть им вслед. Иногда излишнее любопытство может сгубить и змейку. Минут через 5-10 я выползла из укрытия и с наслаждением выпрямила спину. Интересно, о чем шла речь? Можно предположить, что случилось нечто, требующее внимания самого ректора, причем трогать его никто не хотел, и решать проблему отправят Амилоту. Сразу захотелось припомнить все свои последние прегрешения, но обычно с нами не церемонятся. А тут прям заговор какой-то. Выйдя из преподавательского общежития, я воровато огляделась и вызвала Мариса по браслету. «Вечер недобрый», — буркнул он, сонно позевывая. «Что стряслось?» Его лицо занимало все пространство облачка, которое появилось передо мной во время видеоразговора, и можно было рассмотреть синяк на его лбу. «Это что, у тебя там стряслось? Об стол лбом бился?» «Ма предложил перекинуться в картишки. Как думаешь, может, лучше на деньги играть?» «Играйте на раздевание. Напугаешь Ма своими тентаклями». «Очень смешно». Марис тяжко вздохнул. «Ну, так что ты хотела?» Я не стала ходить вокруг да около и пересказала подслушанный диалог. «Не знаешь, ничего такого в последнее время не случалось?» «Такого? Так сразу и не соображу. Давай я наведу справки, а за завтраком нормально поговорим». На то мы сговорились, и я отправилась спать с чистой совестью, но с предчувствием новых неприятностей.